301-я команда отчетливо понимает силу Сунцяна и его Один осеннего листа. С самого начала они не упускали его из виду, — сказал Юсю. — Что? Видя, что Сунцян участвует в групповом соревновании, они знали, что вряд ли смогут его победить. Поэтому они решили сдаться, тем самым экономя силы перед командным соревнованием, — объяснил Юсю. — То есть ты говоришь, что они специально так быстро проиграли предыдущий этап соревнования? Чиньго была изумлена. Они не просто быстро проиграли, они сдали игру, — поправил ее Юсю. Это было частью их стратегии. Проигрыш в групповом соревновании был заранее спланирован. В первом раунде Ян Кунг играл быстро и аккуратно. Когда он дрался с Сун Сяном, его скорость рук не уступала темпу осеннего листа. Это было сделано, чтобы Сун Сян не почувствовал подвоха. В итоге второй игрок также быстро проиграл свой бой. Это еще более повысило высокомерие Сун Сяна. В третьем раунде Субин решил сыграть на высокомерии Сун Сяна. Он специально все время убегал от него, чтобы тот выложился по полной. Таким образом, в трех играх скорость рук Сун Сяна достигла своего предела. Также это сказалось на его эмоциональном состоянии. В итоге Субин проиграл. Однако он справился со своей задачей на все 100. «И что?» Чиньго никак не могла понять, к чему же клонит Юсю. «Его скорость рук. Она уже вышла из его контроля», — сказал Юсю. «Вышла из контроля?» Он неосознанно попал во вражескую ловушку. Попасть в нее было легко. Он уже погрузился в нее по самую шею, — ответил Юсю. «И что же будет дальше?» «Ну, существует много возможных вариантов. По меньшей мере, его чрезмерное волнение нарушит координацию с членами команды. Он недавно присоединился к великолепной эре, поэтому его взаимодействие с ними еще не слишком хорошее. Командное соревнование никогда не решалось одним человеком. Итог всегда зависел от слаженности командных действий. Так проявляется командная сила. Стратегия 301 градуса состоит в изоляции Суму Чинг, чтобы сконцентрировать свои атаки на ее танцующем дожде. Видя происходящее, можно подумать, что главной целью 301 команды является Сун Сян. Однако на самом деле он будет самым-самым последним, кем они займутся. Почему? Ну как ни посмотри, а его сила поистине пугает. Если Субин продолжит сковывать боем Сун Сяна, сдается мне, скорость рук последнего начнет заметно снижаться. В конце концов, львиная доля стратегии команды лежит на плечах Субина. Таким образом, командная стратегия реализуется двумя основными игроками, — ответил Юсю. Они относятся к самым сильным игрокам командных соревнований. Ты все еще думаешь, что великолепная эра сможет с легкостью их победить?